Звездные войны. Джо Шрайбер. Солдаты смерти. Глава первая. Чистилище. Хуже всего было ночью. Еще до смерти отца Триглонга возненавидел долгие часы после отбоя, тени и звуки, неустойчивую тишину между ними. Уже не первую ночь он неподвижно лежал на койке, не сводя глаз с капель на дюрастальном потолке своей камеры и пытаясь заснуть или хоть как-то расслабиться. Иногда это получалось, и он забывался под действием успокаивающего ощущения невесомости, но потом резко просыпался с часто бьющим сердцем, сухим горлом, тяжестью в животе, от крика другого заключенного, которому что-то приснилось. В кошмарах на борту имперской баржи тюрьмы чистилище недостатка не было. Триг не знал, сколько всего заключенных на борту чистилища. Наверное, 500 людей и не только, схваченных в разных концах галактики. Точно так же, как он и его семья были схвачены 8 стандартных недель назад. Иногда челноки возвращались почти пустые, иногда забитые беспокойными инопланетниками и якобы симпатизирующими повстанцам существами всех мастей и рас. Тут были и убийцы, готовые на любой заказ, и антиобщественные элементы, каких Триг еще ни разу не видел, существа с тонкими губами, которые смеялись и бормотали на непонятных наречиях, казавшихся Тригу лишь щелчками и шипением. Наверное, у каждого из них были свои темные пристрастия и неприязни, воспоминания, запятнанные постыдной тайной или жаждой мести. Сохранять осторожность становилось все труднее. Скоро понадобятся глаза на затылке. У некоторых они там и были. 2 недели назад, в столовой, Триг обратил внимание на высокого молчаливого заключенного, сидевшего к нему спиной, что не мешало наблюдать за подростком красным глазом с обратной стороны черепа. С каждым днем существо с красным глазом садилось к Тригу все ближе и ближе. Однажды, без всякой объяснимой причины, этот заключенный пропал. Но только не из снов. Вздохнув, Триг приподнялся на локтях и выглянул в коридор сквозь прутья решетки. Ночью активность общего поселения снижалась до минимума, поэтому длинный коридор погружался в серую темень. Радианцы в камере напротив то ли спали, то ли притворялись спящими. Он заставил себя сесть, следя за дыханием, и прислушался к неясным стонам и бормотанию других заключенных. То и дело по своим запрограммированным делам мимо камеры шмыгали дроид-мышь или низкоразрядный блок техобслуживания, один из сотен на этой барже. И, конечно, за всеми звуками различался низкий и едва слышный, но всепроникающий гул турбин, рычащих в открытом космосе. С тех пор, как они очутились на борту, Триг так и не смог привыкнуть к этому звуку, к тому, как он сотрясал корпус чистилища, поднимался по ногам и заставлял дрожать кости и нервы. От него невозможно было убежать, он отравлял каждый миг твоей жизни, этот привычный, как собственный пульс, звук. Триг вспомнил, как сидел в госпитале 2 недели тому назад, как отец последний раз дерганно вздохнул и затих, а дроид-хирург отключил биомониторы и стал готовить тело к удалению из палаты. Когда последний из мониторов погас, он и услышал тот непрекращающийся грохот двигателей. Еще одно ненужное напоминание о том, где он находится и куда движется. Триг помнил, каким потерянным и маленьким, каким неизбывно грустным почувствовал себя от этого звука. Видимо, то была какая-то особая форма искусственного тяготения, которая работала у него прямо в сердце. Он знал тогда, знал и сейчас, что это означает только одно — вероломное и жестокая империя собирает силы. «Забудь о политиках», — говорил отец, — «просто дай им, что они требуют, иначе тебя сожрут живьем». Вот и сейчас их почти сожрали живьем, хотя они никогда не симпатизировали сопротивлению. Не более схваченных на плановом имперском рейде карманных воришек. Двигатели тирании продолжали скрежетать, унося их сквозь галактику к далекой луне-тюрьме. Трик понимал, что этот звук не прекратится, а будет звучать бесконечно долго, пока... «Трик?» — голос Кейла раздался так неожиданно, что Трик вздрогнул. Он обернулся и перехватил взгляд брата. Помятое и заспанное лицо Кейла, повернутое в три четверти, казалось висящим в сумраке призраком. Может быть, Кейл еще не до конца проснулся и думает, что ему все снится? «Ты чего?» — спросил Кейл. А вырвалось сонное бормотание. «Ты шо?» Трик откашлялся. Не так давно у него начал ломаться голос, и стоило ослабить контроль за связками, как высокие звуки тут же перемежались с низкими, что ему страшно не нравилось. «Ничего? Боишься завтрашнего дня?» «Я?» — Трик фыркнул. «Вот еще!» «Это ничего, если боишься!» Кейл на мгновение задумался, а потом хмыкнул с досадой. «Только сумасшедший ничего не боится!» «Ты не боишься?» — заметил Трик. «И отец бы тоже!» «Я пойду один!» «Нет!» Слово царапало горло, будто острыми углами. «Надо держаться друг за друга!» — так сказал отец. «Тебе всего 13, — ответил Кейл. «Наверное, ты не... ну, знаешь...» «В следующем месяце уже будет 14. Трига передернула от упоминания его возраста. «Я уже большой». «Уверен?» «Более чем». «Тогда спи. Утро вечера мудренее». Речь Кейла становилась все бессвязнее. Он откинулся на койку. Триг остался сидеть, уставившись в темный коридор снаружи камеры. Основное поселение, которое уже стал для них не таким уж и новым домом. «Тогда спи», — вспомнил он совет брата, и в то же мгновение чудесным образом, как по подсказке, сон превратился в осуществимую возможность. Трик улегся и позволил тяжелой усталости, как одеялу, накрыть себя с головой, приглушая беспокойство и страх. Он сосредоточился на звуке дыхания Кейла, глубоком и успокаивающим. Вдох, выдох, вдох, выдох. Но тут, в одном из удаленных уровней баржи, раздался нечеловеческий крик. Трик вскочил, тяжело дыша, и почувствовал, как холодок пробежал по плечам, рукам и спине, покрывая кожу миллиметр за миллиметром. Волосы на затылке встали дыбом. Кейл на своей полке сонно заворочился и пробормотал нечто нечленораздельное. Раздался новый крик, теперь уже тише. Трик решил, что кричит один из заключенных. Еще один ночной кошмар сошел с конвейера круглосуточной фабрики кошмаров. Однако это не было похоже на сон. Казалось, что на заключенного, какой бы он ни был расы, напали. Или он сошел с ума. Трик замер, зажмурил глаза и подождал, пока колотящееся сердце немного успокоится. «Пожалуйста, успокойся!» Но оно не слушалось. Он вспоминал то существо в столовой, пропавшего заключенного, имени которого он так и не узнал, и которое следило за ним широко раскрытым красным глазом. Сколько у него еще было невидимых глаз? «Тогда спи». Однако Трик уже знал, что этой ночью больше не сомкнет глаз. Глава вторая. Мясное гнездо. В бытность Трига на Симорозе завтрак был самой приятной трапезой дня. Будучи маститым контрабандистом и закоренелым прохвостом, заключившим тысячи сделок с ворами, шпионами и фальшивомонетчиками, Вон Лонго также был величайшим непризнанным шеф-поваром. «Всегда хорошо завтракайте по утрам», — повторял он сыновьям. «Ведь никогда не знаешь, вдруг это в последний раз». Здесь, на чистилище, завтрак редко бывал съедобным, а иногда так трясся в желудке от вибрации корабля, что казался живым. Этим утром Трик смотрел на бесцветную жижу, обволакивающую ободранные хрящи, и ему чудилось, что он видит гнездо из мяса, свитое каким-то хищным летающим насекомым. Он апатично расталкивал кусочки на подносе, как вдруг Кейл поднял голову и посмотрел на брата. «Ты спал прошлой ночью?» — спросил Кейл. «Немного. Почему ты ничего не ешь?» «Ты об этом?» Триг ткнул в содержимое своего подноса и вздрогнул. «Я не голоден», — сказал он, наблюдая, как Эйл со странным удовольствием засунул последнюю ложку завтрака в рот. «Как думаешь, когда нас довезут до луны тюрьмы, там будут лучше кормить?» «Братец, если мы сами не попадем в меню, это уже будет счастье!» «А ты не лезь на рожон!» Триг холодно посмотрел на брата. «Эй, полегче!» Кейл вытерся рукавом и усмехнулся. «Мелочь вроде тебя пойдет только на закуску!» Трик отложил вилку и фыркнул, давая понять, что понял шутку. Хоть он и не смог бы выразить это словами, но унаследованная от отца склонность брата к добродушным остротам вызывала у него зависть. Кейлу был чужд страх, он просто не прилипал к брату. Единственное, что его беспокоило, это перспектива не получить раздачу от дроидов СОО-2180, кидающих из-за стойки бурду в подносы заключенным. Ни с того ни с сего, перенесшись мыслями от смешного к великому, Трик опять вспомнил отца. Последний разговор запечатлелся в памяти яркими красками. Перед смертью старик сжал руку Трига в своих ладонях и прошептал: «Береги брата!» Тогда Трик, придя в замешательство, просто кивнул и пролепетал в ответ, что будет, конечно. Но вскоре понял, что отец, вероятно, в последние минуты перепутал их с братом. Просить Трига присматривать за Кейлом было бессмысленно, все равно, что представлять вампу кавакской мартышке-ящерице. «Да что с тобой сегодня?» — спросил Кейл. «Ничего. Ладно тебе, колись!» Трик отодвинул поднос. «Не понимаю, как они могут давать нам каждый день одно и то же. Вот и все!» «Эй, кстати!» Кейл указал глазами на отодвинутый Тригом поднос. «Ты есть сегодня собираешься?» Когда сигнал известил об окончании завтрака, они с Кейлом встали и влились в текущий по проходу поток заключенных. Затянутые в форму имперские офицеры и вооруженные штурмовики бездушными черными глазами следили с верхних наблюдательных палуб, как пленники вошли в общую зону. Внизу заключенные разбивались на группки, перебрасывались фразами и смеялись между собой, намеренно растягивая процесс, чтобы подольше насладиться дарованным стражей бесценными мгновениями безделья. Немытые тела словно сбивались в устойчивую, источающую едкий запах массу, и Трик опять вспомнил выражение «мясное гнездо». Его даже немного затошнило. Это место напоминало мясное гнездо. Понемногу, с нарочитой небрежностью, они с Кейлом замедляли шаг, пока не отстали от толпы. Не было сказано ни слова, лишь только осанка Кейла слегка изменилась, распрямились спина и плечи. На лице брата появилась невозмутимая бдительность, заменившая беззаботное веселье. Взгляд метался по сторонам, ни на чем не останавливаясь больше одного или двух мгновений. «Ты готов?» — спросил он, едва шевеля губами. «Конечно!» — кивнул Трик. «А ты?» «Всегда готов!» Ничто в мимике Кейла не выдавало того, что он только что открывал рот. «Запомни, когда окажемся внизу, нас обложат со всех сторон. Что бы мы ни делали, нельзя терять друг друга из виду. Не отводи глаз даже на секунду». «Понял. А если что пойдет наперекосяк, мы по-любому просто разворачиваемся и делаем ноги!» Кейл все же посмотрел на брата, чтобы удостовериться во взаимном понимании. «Вряд ли Сиктус что-либо выкинет, а вот за Мисса говорить не буду. Отец ему не доверял». «Наверное», — начал было Трик, но запнулся. Он понял, что сейчас посоветуют отказаться от всей затеи. Не потому, что его одолевали нехорошие предчувствия, хотя так оно и было, а потому, что, похоже, у Кейла тоже возникли сомнения. «Все у нас получится», — продолжал Кейл. «Отец нас всему научил. Это займет минуту или две, а потом мы вернемся назад и будем у всех на виду». «Да больше и нельзя, опасно!» Он резко повернул голову и пристально посмотрел на брата. «И я пойду первым, понял?» Трик кивнул и, почувствовав на плече чью-то руку, резко остановился.